Глава 595. Отсрочить. Часть 1. Мир боли. Павильон облачного неба секты зеленой ветви исчез. В глубине темных развалин внезапно поднялась черная, как смоль, фигура, состоящая из танцующих теней. Да, ваше превосходительство. Перед черной фигурой, склонив головы, стояло несколько странных людей с похожими на волосы причудливыми тенями. Участвуя в специальном отборе учеников секты зеленой ветви, проводившимся в павильоне облачного неба, цель, используя какую-то неизвестную технику, призвала невероятно могущественное существо. Мы так и не смогли понять, что это был за зверь. Планета, на которой располагался павильон облачного неба, полностью разрушена. Это произошло внезапно, поэтому нам понадобилось время, чтобы отправить отчет. Также нет никаких известий от Хунья и ее команды. А что насчет скульптуры Матери Боли? Спросила черная фигура. Мы не смогли ее найти, но верим, что Мать Боли обладает безграничной силой. Скульптура, должно быть, просто где-то затерялась. Уверен, скоро мы ее найдем, тихо ответили остальные. А цель, что с ней произошло после? Черная фигура ни на миг не усомнилась в словах своих людей. Такой уровень разрушения был не по силам даже эксперту области спутанного сознания, не говоря уже о человеке, едва достигшем области поднимающего армию. Произвести такой эффект мог лишь эксперт предела потусторонней пустоты. Планета, на которой находился павильон облачного неба, полностью уничтожена. Выброс энергии был слишком велик. Боюсь, что цель, подчиненный не закончил фразу, но ход его мыслей был и без того понятен. Он был уверен, что Лушен не пережил это происшествие. Под действием столь разрушительной силы тела и духа их цели, скорее всего, были уничтожены. Черная фигура кивнула, соглашаясь. Не спускайте глаз с существа, разрушившего павильон облачного неба. Выясните, кто он и откуда прибыл. Сейчас нам в первую очередь нужно сосредоточиться на нем, а не на секрете человека уровня поднимающего армию. Если наш враг, небесный дьявол из другого мира, отправившийся на поиски нового гнезда, скоро нас ждет война. Будет сделано, поспешно отозвались подчиненные. Полтора месяца спустя, секта дьявольского начала. Поместье Лу полностью опустело. В огромном дворце дьявольского начала, в котором раньше жили члены секты, осталось всего 100 человек. Жители поместья Лу и остальные члены секты бесследно исчезли. Со стороны все выглядело так, будто им помогала какая-то таинственная сила. Родственники и соратники Лушина, благополучно покинув Великую Инь, возвращались обратно в Великую Сун. К тому времени, когда три главные секты и другие силы это заметили, основные силы поместья Лу и секты дьявольского начала были уже далеко. Первыми отреагировали силы первого священного короля. Они хотели отправиться в погоню, но их неожиданно остановил Лишунься и его люди. Главный отряд первого священного короля был остановлен третьим священным королем. Поскольку убийство человека такого уровня было не лучшим вариантом, первый священный король решил вернуться и начать тайное расследование. Благодаря этой задержке, силы поместья Лу и секты дьявольского начала смогли беспрепятственно покинуть территорию Великой Инь. Все было рассчитано с идеальной точностью. Было ясно, что они заранее все спланировали. Оружейный владыка Цзигуан с интересом наблюдал за происходящим, но вмешиваться не спешил. Он получил письмо Лушина, однако отвечать не стал. Потом до Великой Инь дошла весть о разрушении планеты павильона облачного неба, а следом за ней разразилось невероятно сильное землетрясение. Простые граждане, едва оправившиеся от нашествия злых духов, были не готовы к новому бедствию. Землетрясение разрушило более 60% зданий Великой Инь. Многие мирные жители погибли. Под гнетом обстоятельств три главные секты и благородные семьи вынуждены были заключить перемирие. Кроме того, удалось остановить войну с дьявольским миром. Обе стороны направили свои армии на помощь пострадавшим от стихийного бедствия. Однако вскоре их постигла другая, еще более неприятная беда. Из-за землетрясения преждевременно началась великая жатва мира боли. Мир погрузился в хаос. В такой момент исчезновение секты дьявольского начала и семьи Лу отошло на задний план. Следовавшие одна за другой великие катастрофы заставили всех жителей планеты желтых источников испытать невыносимую боль. На границе Великой Сун тянулась сплошная полоса горного леса. Вдоль нее двигался караван семьи Лу, груженный огромным количеством багажа и еды. Его путь лежал в столицу государства, Сун. Шуньси, с нами все будет в порядке. Спасибо тебе за помощь. Если бы не ты. Лу Фан сжал кулаки. Он был искренне благодарен Ли Шуньси за помощь. Ли Шуньси улыбнулся. Дядя, не нужно меня благодарить. Брат Лу столько раз спасал мне жизнь. Теперь у меня, наконец, появилась возможность ему отплатить. В своем сердце я не чувствую ничего, кроме радости. Это так похоже на малыша Шина, воскликнул стоявший сбоку Лю Шаньцзы. Он подготовился к возможному переезду еще до того, как на мир обрушился хаос. Каждый понимает, как много мы приобрели и потеряли. Не волнуйтесь, дядя. Брат Шен обладает исключительной силой. Должно быть, случилось что-то, связавшее его по рукам и ногам и вынудившее спешно покинуть Великую Инь. У меня есть в Великой Сун свои люди. Я помогу вам обосноваться на новом месте. Ли Шуньси был очень ответственным человеком. Он сделал все необходимые приготовления для жителей поместья Лу. Спасибо, что прошел с нами через все эти трудности. Мой дорогой племянник Шуньси, вздохнул Лу Фан. Они были простыми смертными. Кроме того, на пожилых людях, предпочитающих стабильную жизнь, потрясение и необходимость постоянного переселения сказывались не лучшим образом, однако главой семьи Лу сейчас был Лу Шен. Хотя он был невероятно могущественным человеком, у него были не менее могущественные враги. Если бы они вовремя не ушли, враги Лу Шена не позволили бы семье Лу жить спокойно. Так было в случае с первым священным королем. Обняв Чэнь Юньси за руку, Лу Нин тихо спросил: «Мама, а где отец? Почему он до сих пор не вернулся?» Услышав вопрос мальчика, Лу Фан и Ли Шуньси замолчали. Они больше не разговаривали. Даже несмотря на происходящие вокруг беспорядки, Лу Шен так и не появился. Но в этом не было ничего удивительного. Возможно, он попал в какие-то неприятности, из которых было не так уж просто выбраться. Даже способность Ли Шуньси видеть будущее не могла предсказать судьбу Лу Шена. «Что ж, тогда безопасного вам путешествия», посмотрев на Лу Фана, торжественно сказал Ли Шуньси. «Да, тебе пора возвращаться, мой добрый племянник», вздохнул Лу Фан. Развернувшись, он забрался в карету. Караван медленно двинулся к столице Великой Сун. Серая змееподобная вереница повозок, уходя все дальше и дальше, становилось все меньше. В конце концов, она растворилась в горном тумане. Ли Шуньси отвел взгляд. «Ну что, все улажено?» Возникло рядом с ним расплывчатое изображение. «Да, наставник», кивнул Ли Шуньси. «Брат Лу много раз спасал мне жизнь. Я никогда не смогу сполна с ним расплатиться. Сегодняшняя помощь, самое малое, что я могу для него сделать, это моя карма». Изображение слегка кивнуло. «Теперь ты знаешь правду. Мы все, скот под кнутом матери боли. Жатва вот-вот начнется, так что нам нужно приготовиться». Ли Шуньси кивнул. «Я знаю, наставник. Вы закончили переговоры, все приготовления завершены. Будь то для других, или для себя, ты должен держаться», торжественно произнес расплывчатый силуэт. «Я знаю, знаю», пробормотал Ли Шуньси, вспоминая свою наполненную бегством жизнь. Единственное спокойное время, которое он помнил, были дни, проведенные под защитой брата Лу. Только рядом с этим человеком он чувствовал себя более-менее спокойно. Старший Чон Ша и ее величество Анза, почему они хотели от всего этого освободиться? Внезапно спросил Ли Шуньси. Призрачное изображение некоторое время молчало. «Если бы ты узнал, что страна, в которой ты живешь и которой правишь, является не более, чем подачка и все, что у тебя есть, может быть легко отнято, о чем бы ты в первую очередь подумал? Вообще-то я всего лишь обычный парень», беспомощно ответил Ли Шуньси. Овальный зеленый лист закрыл Лу Шену обзор, однако солнечный цвет все равно пробился сквозь прожилки. Техника задержки дыхания, доведенная до крайности, превратилась в технику мнимой смерти. Неплохо, когда Лу Шен медленно выпрямился, зеленый лист соскользнул с его лица. Он почувствовал невероятно сильную ауру, которая была настолько мощной, что покрывала собой все пространство. Он понятия не имел, насколько сильна эта аура, но она была намного сильнее его. Обрушившись на него, она могла легко раздробить его кости. «Не спишь?» Рядом с ним на корточках сидел человек с непроницаемым лицом. Мужчина был одет в халат без рукавов, закрывающий половину его тела. К верхней части его наряда, украшенной лиственным узором, были пришиты грубые на вид стебли пшеницы. Длинные волосы были аккуратно собраны в конский хвост. На бледном лице выделялись темные тонкие брови. Человек выглядел так, словно долгое время не видел солнца. «Я тебя спас. Ты должен заплатить мне за лечение. Кроме того, ты обязан компенсировать мне энергию и время, что я на тебя потратил», сухо сказал мужчина. «По моим подсчетам, это будет стоить тебе около 320 ледяных монет». Лу Шен был все еще слегка дезориентирован. Что за ледяные деньги? И что это за место? Судя по мировым законам, он все еще находился в той же вселенной, что и Великая Инь. Однако он понятия не имел, в какой части вселенной оказался. «Ты можешь сказать мне, что это за место?» Поскольку человек разговаривал на языке «э», свой вопрос Лу Шен также задал на этом языке. Мужчина поднялся. «Город весов, четвертый район, запутанный лес. Это северо-восточный угол запутанного леса. Я не знаю, откуда ты взялся и не желаю знать, так что просто расплатись. Я врач, зарабатывающий на спасении людей». Ошеломленно протянул Лу Шен. Как он умудрился из павильона облачного неба переместиться в город весов? «Если у тебя нет денег, ты должен оплатить свой долг трудом. Так уж случилось, что мне нужен помощник, чтобы собирать травы», все так же сухо сказал мужчина. «На самом деле, у меня нет денег, и если вы не против, я расплачусь с вами своим трудом», поспешно согласился Лу Шен. «Тогда вставай, поскольку я являюсь профессиональным целителем города весов, быть моим помощником – задача не из простых. Пойдем, покажу тебе, где я живу». Мужчина уверенно зашагал через густой лес. Лу Шен пошевелил конечностями. Он не чувствовал в себе никаких повреждений. Никогда прежде его дух не был таким живым и сильным. Он пробил себе путь сквозь измерения. Хотя он однажды уже использовал скульптуру ворона и удостоверился, что она действительно может перенести его в другой мир, он все же недооценил ее истинную мощь. На полпути скульптура разрушилась. Его перемещение было насильственно прервано, и он выпал в первое попавшееся измерение. Его дух был потрясен резким искажением пространства и времени, из-за чего он потерял сознание. Очнулся он уже в городе весов. Глава 596. Отложить. Часть 2. Глядя на спину стоящего перед ним человека, Лу Шен все еще чувствовал легкое беспокойство. «Я не уверен, что мой план сработал гладко. Если бы это было так, племя восьмиглавых грифонов, конечно же, не оставила бы этот вопрос без внимания. Однако могущественные существа обычно различают других живых существ по их духу. Не думаю, что возложение вины на Чжуан Цзю сработает. Однако до тех пор, пока маленький грифон сможет нанести павильону небесных облаков достаточный урон, этого будет достаточно, чтобы они друг друга глубоко возненавидели». Лу Шен не стремился к какому-то грандиозному эффекту. Он просто хотел использовать ярость восьмиголового грифона, чтобы инсценировать свою смерть и избежать их внимания. Чжуан Цзю и павильон небесных облаков не были существами, против которых он мог бы пойти. Следовательно, лучший способ для него сбежать, не раскрывая своей тайны, умереть. Естественно, существовала опасность, что секта Зеленой Ветви и Чжуан Цзю будут искать его, чтобы отомстить. Поэтому он устроил так, чтобы его семья и члены секты тайно покинули Великую Инь. Лу Шен не собирался долго прятаться. Лишь до времени, когда вырастет до того же уровня, что и Чжуан Цзю, восьмиглавый грифон был призван мной при помощи волнового резонанса. Если все пройдет гладко, эти существа, когда поймут, что я мертв, наверняка изольют свой гнев на секту Зеленой Ветви и Чжуан Цзю. Таким образом, эффект будет удовлетворительным. Лу Шен мысленно смоделировал возможные сценарии. Однако он не знал, что все прошло гораздо глаже, чем он себе представлял. Чжуан Цзю потерял одного клона. Секта Зеленой Ветви потеряла павильон облачного неба и планету. Восьмиглавый грифон не получил полного набора информации об инциденте из-за того, что его спектральное изображение было убито. Концовка прекрасно скрыла тот факт, что именно он вызвал восьмиглавого грифона. В результате три силы, включая мир боли, были сильно повреждены восьмиглавым грифоном. Хотя они понесли большие потери, они не осмеливались больше провоцировать зверя. Восьмиглавые грифоны славились тем, что были злыми звездными тиранами. Они обладали огромной силой и ужасающими талантами. Кроме того, у них был отвратительный темперамент, и они были рождены со склонностью смотреть свысока на всех остальных. Они были единственными, кто опустошал других. Впервые за десятки тысяч лет кто-то спровоцировал их самих. Таким образом, результат превзошел ожидания Лу Шена. Он не нуждался в резервных планах, поскольку инцидент прошел гладко. Лу Шен, резко вернувшись в настоящее, посмотрел на спину мужчины. «Господин, как мне к вам обращаться?» – вежливо спросил он. «Ту Цзинь, можете звать меня Ту Цзинь, моя фамилия Лу». Лу Шен улыбнулся. «Можете звать меня Лу Юэ». «Лу Юэ, «Вы что-нибудь знаете о гербологии?» «Немного», – неуверенно ответил Лушен. «Если это действительно был город весов, о котором ему рассказывал Чжуан Цзю, это была огромная сила, много превосходящая секту зеленой ветви. Случайное перемещение сюда нельзя было назвать иначе, как даром небес. Поэтому он решил остаться на некоторое время и узнать больше о своей нынешней ситуации. «Для начала помоги мне обработать травы», — сухо сказал Туцзинь. Они вдвоем гуськом прошли через горный лес. Они быстро подошли к маленькой серовато-коричневой деревянной хижине. Перед деревянной хижиной стояли юноша и девушка. У мальчика была величественная внешность и исключительная осанка. Его лицо и взгляд выражали гордость за свои достижения. Очевидно, сейчас была лучшая пора его жизни. Маленькие рунические узоры украшали его атласную зеленую рубашку. От них исходило слабое свечение, которое, казалось, рассеивало пыль. По сравнению с юношей девушка выглядела довольно бледно. Она была толстушкой. Толстые слои жира покрывали ее тело от талии до шеи. Как бы она ни двигалась, на ее подбородке было три горизонтальные полосы. Белое атласное платье напоминало банное полотенце. У нее были две черные заколки для волос, которые привели бы в восторг детей. Однако на фоне ее жирного тела они выглядели нелепо. «Папа, ты вернулся». Когда толстуха увидела, что Туцзинь возвращается, она тут подбежала к нему. «Ммхм, я сорвал несколько зеленых нотных фруктов, которые тебе нравятся. Думаю, тебе хватит их на целый день». Выражение лица Туцзиня смягчилось. «Ты привел еще одного человека?» Толстуха с любопытством посмотрела на Лушена. К несчастью, Лушен скрыл свое лицо. Он переоделся и теперь был обычным молодым человеком. В сравнении со состоящим перед деревянной хижиной парнем он выглядел слишком бледно. «Я случайно спас его в лесу. У него нет денег, поэтому он будет платить своим трудом в качестве моего помощника», — сухо сказал Туцзинь. Казалось, он не умеет улыбаться. Его лицо было холодным и равнодушным. Он немного мягче смотрел только на свою дочь. Туцзиню было уже за 50. Его искусство врачевания принесло ему небольшую известность в радиусе нескольких сотен километров. Многие из тех, кто жил поблизости, знали, что его искусство исцеления было официально признано городом весов. Однако это было все. Он был всего лишь обычным врачом. В эти дни никто из молодого поколения не хотел культивировать трудное искусство исцеления, которое требовало времени. Вместо этого они занялись искусством убийства, которое позволяло им отбиваться от врагов и защищать себя. Одним из них был его великий ученик Чжао Дычен. Он не очень хорошо изучал искусство исцеления. Вместо этого он тайно присоединился к секте боевых искусств под названием «Секта Алого Облака» без его ведома. Теперь, когда у него были некоторые достижения в развитии, он чувствовал себя очень гордым. Таково было общество. С появлением различных сект и школ начали появляться и новые техники культивирования. Никого не заинтересует обычное искусство врачевания, которое в лучшем случае можно назвать выдающимся наследием. Туцзинь был слегка удручен из-за этого. Его собственная дочь Чинчинь тоже была не заинтересована. Он полагал, что его искусство исцеления стиля Ту исчезнет вместе с ним. В будущем это станет утраченным искусством. А где Дэюнь? Туцзинь вошел в хижину. Он проигнорировал неуклюжего великого ученика. Дэюнь был его вторым учеником. «Я здесь, наставник». Честный на вид крупный мужчина с загорелой кожей поспешно выскочил из комнаты. Он держал в руках зеленую траву с длинными корнями. «Я обрабатывал траву Сюньян, мастер». «Хмм, продолжай, я больше не буду тебя отвлекать». Туцзинь кивнул и махнул рукой. В эти дни только его второй ученик Дэюнь мог заставить его чувствовать себя лучше. Хотя Дэюню не хватало таланта, он восполнял его своим усердием. Возможно, в будущем он сможет по-настоящему овладеть искусством исцеления в стиле Ту. Туцзинь привел Лушеня в хижину и сел в центре. Его дочь Чинчинь и великий ученик Дычен вошли в хижину. Они замерли слева от него. «Согласно стандартной процедуре, я потратил на тебя флакон сладкой росы. Тебе придется работать на меня 121 день. Для этого тебе придется обработать не менее 300 нефритовых грибов», — медленно произнес Туцзинь. «Без проблем», — тут же согласился Лушен. «Никаких проблем. Ну, я начну с того, что познакомлю вас с нашей ситуацией здесь», — продолжил Туцзинь. По его апатичному тону Лушен быстро понял, как далеко он отклонился от курса после аварии. Город весов был очень большим, в три раза больше Великой Инь. Он был разделен на четыре района. В соответствующих районах проживали граждане с различным социальным статусом. За определенную плату каждый желающий, пройдя через транспортную формацию, мог попасть в главный город. В главном городе можно было получить признание основных профессий. Если человек достаточно силен и уверен в себе, он мог принять миссию, возложенную на него главным городом. Завершенные миссии приносили очки вклада, которые давали шанс стать гражданином главного города. Что относительно расстояния между городом Весов и планетой желтых источников? Лу Шен узнал, что Туцзинь знает названия многих планет вблизи города Весов, потому что многие дорогие травы происходили с этих планет. Что касаемо планеты желтых источников, Туцзинь слышал о ней раньше из-за травы, известной как Минюань. Плата за использование транспортной формации была настолько высока, что могла израсходовать все сбережения небольшой секты. От суммы расходов у всех по спине бежали мурашки. Когда Лу Шен узнал обо всем этом, у него больше не было никаких других мыслей. Прежде чем думать о возвращении, он должен был каким-то образом поднять свои силы до определенного порога. По крайней мере, он должен был улучшить свою силу до определенного уровня. В противном случае, вернувшись домой, он станет еще одной жертвой. Пока они беседовали, Туцзинь жаловался на то, что его дочь и первый ученик не изучили должным образом искусство исцеления в стиле Ту. Его дочь даже не заботилась о его чувствах. Она даже начала его упрекать. «Папа, сейчас другие времена. Что мы сможем сделать, даже если научимся искусству исцеления? В главном городе зарплата врача составляет лишь 1/10 от зарплаты профессионального бойца. Зелья, порошки и многие формулы навыков изначально содержат целебные свойства. Многим войскам даже врачи не нужны. Они могут сами позаботиться о своих ранах. Она права, учитель. Почему вы все еще настаиваете на изучении этого традиционного искусства исцеления? Времена изменились, и мир изменился», — вмешался великий ученик Дычен. «Вы двое все еще не понимаете, то, чему вы научились во внешнем мире, может быть изучено любым другим человеком. Мое же наследие уникально. Никто кроме вас им не владеет». Туцзинь попытался убедить их вернуться к изучению его искусства. «Но мы не можем считать это своим главным занятием. Это занимает слишком много времени». Слова Чинчинь явно противоречили намерениям Туцзиня. «Папа, ты можешь продолжать делать то, что делаешь. Я отправлюсь в город со старшим братом». Когда Чинчинь увидела, что лицо ее отца побледнело, она поспешно утащила своего старшего брата-ученика. После того, как они ушли, в деревянной хижине воцарилась тишина. Туцзинь тихо сидел на стуле и довольно долго молчал. Лу Шен ждал уже некоторое время. Наконец, не удержавшись, он спросил: «Могу я спросить, что я буду делать в качестве вашего помощника?» Туцзинь вздохнул и медленно встал. «Иди за мной. Если ты будешь усердно работать, я подам заявку на твое временное проживание». Право на временное проживание, обычно посторонним, чье происхождение неизвестно, разрешается оставаться здесь только 3 дня. Через 3 дня тебя сметет автоматическая система очистки главного города. Если ты хочешь остаться здесь на более длительный период времени, тебе придется получить право на временное проживание», — объяснил Туцзинь на ходу. «Только те, кто внес свой вклад в главный город, имеют право остаться». Последовав за мужчиной во внутренний дом, Лу Шен оказался в маленькой комнате, наполненной различными лекарственными травами. «Обработай все лекарственные травы здесь. Таким образом, я смогу заработать немного ледяных денег и очков вклада после того, как они будут проданы. Я смогу выделить тебе несколько очков вклада. Этого должно быть достаточно, чтобы продлить твое пребывание», — сказал Туцзинь. «А как мне их обрабатывать?» — спросил Лу Шен. В конце концов, у него было свободное время. Самое главное, что он должен был сделать сейчас, — понять правила города Весов как можно лучше при помощи Туцзиня. «Я объясню», — торжественно сказал Туцзинь. «Одно из направлений искусства исцеления в стиле Ту – это пересадка органов. Она в основном включает в себя замену больного органа на здоровый и управление отторжением. Для пересадки органов эти белые нитевидные грибы очень важны. Они являются ключевым ингредиентом для производства шовных нитей для трансплантата. Я покажу тебе, как их обрабатывать. Насчет трансплантации, вы можете пересадить все виды органов?» — неожиданно спросил Лу Шен. «Да, до тех пор, пока реакция отторжения не превысит возможности контроля вашей базы культивирования», — небрежно ответил Туцзинь. У Лу Шена внезапно возникла идея. Вначале он просто хотел развлечь этого человека, однако особенность этого целительного искусства в стиле Ту вызвала его интерес. Глава 597. Искусство исцеления. Часть 1. Обрабатывать белые нитевидные грибы было несложно. Процесс состоял из 13 ступеней, последние из которых – вымачивание определенным образом. Простому новичку, возможно, было бы трудно запомнить каждый шаг. Однако для Лушина запоминание этих шагов было простой задачей, проще, чем дыхание с помощью его чрезвычайно мощного духа оружейного владыки. Хотя Ту Цзинь показал ему все один раз, он сразу же все запомнил. Однако, чтобы не вызвать подозрений, он задал много вопросов и попросил Ту Цзиня продемонстрировать все еще раз, прежде чем попытаться обработать их самостоятельно. Когда он обработал один гриб, Ту Цзинь был слегка шокирован, но удовлетворенно кивнул. «Закончи обработку всего этого за 2 дня, никаких проблем не возникнет, верно? Они все должны быть такого же качества», — сказал он, указывая на продукт Лушина. «Без проблем», — Лушен кивнул. «Отлично». В новом месте у него некоторое время всегда уходило на изучение окружающей обстановки. Ему хватило 3 дней. Ту Цзинь, отдав приказ, развернулся и ушел. Лушен остался один обрабатывать белые нитевидные грибы в хижине. Он продолжал работать с утра до вечера. Толстуха Чинь-Чинь принесла ему поесть. Лушен, быстро покончив с едой, снова принялся обрабатывать белые нитевидные грибы. Когда он практиковал боевые искусства раньше, он тоже обработал много лекарственных трав. Этот процесс не был для него вызовом. Он продолжал медленно обрабатывать травы до самой ночи. Хотя Лушен изо всех сил старался потянуть время, он все же закончил обработку грибов до темноты. Он максимально сбавил темп, но результаты все равно превзошли его ожидания. Ночью Ту Цзинь вышел купить кое-какие продукты. Когда он открыл дверь в комнату ингредиентов, обработанные белые грибы были аккуратно разложены по комнате. Каждый гриб был упакован в маленькую деревянную коробку. Все они были обработаны, как он и просил. Конечные продукты были нужного качества. «Ты сделал все это?» Ту Цзинь стоял в дверях, пристально глядя на Лушина. «ММХМ, плоды дневного труда, соответствуют ли они вашим ожиданиям?» — спросил Лушен небрежным тоном. Ту Цзинь, взглянув на него, на некоторое время замолчал. Затем медленно заговорил после долгой паузы. «Все так, в таком случае, я могу быть вашим помощником?» — с улыбкой спросил Лушен. Ту Цзинь немного подумал. «Ты умеешь варить простые лекарства?» «Отчасти». «Хорошо, с завтрашнего дня ты будешь помогать мне готовить лекарства». Сказав это, он повернулся и вышел из комнаты. Лушен улыбнулся. Это было хорошее начало. Ранним утром следующего дня Ту Цзинь взял тележку для лекарственных трав и ушел. Обычно он уходил на рассвете и возвращался домой поздним вечером. Лушен получил несколько заданий, все они касались приготовления лекарств. Для него это было легко. С силой его духа это был совсем не подвиг, почувствовать завершение процесса и силу огня. Закончив свои дела, он начал осматривать деревянную хижину и прогуливаться по окрестностям. Город весов сильно подавлял чувство духа. Дух оружейного владыки мог охватить только площадь в несколько десятков метров. Обычные культиваторы, возможно, даже не смогут отделить свой дух от тела. Однако для Лушина этого было достаточно. Он очень быстро выяснил, где находится. Место, где находилась хижина Ту Цзиня, называлось Чистый Драконий Рог. Ходили слухи, что давным-давно в этих землях кто-то поймал дракона божественной сетью. Из-за топографии земли, которая напоминала рог, люди стали называть это место Чистым Драконьим Рогом. Этот район был несколько отдаленным. На западе была только одна секта, секта Алого Облака. Это была самая близкая к этому месту боевая секта. Во время прогулки Лушен смог узнать принцип существования города Весов. Город Весов, на самом деле, представлял собой огромную организацию, образованную группой торговцев и аскетов-культиваторов. Купцы верили в абсолютное равенство, а аскеты-культиваторы – в абсолютную справедливость и честность. Обе стороны, дополняя друг друга, создавали относительно справедливую обстановку. В результате они привлекали в свои ряды все больше и больше странствующих культиваторов. Потомки странствующих культиваторов даже начали оседать и жить здесь. Несколько сотен тысяч лет спустя он постепенно превратился в маленький независимый мир. От пожилых людей, живущих поблизости, Лушен узнал, что самые уважаемые люди города Весов – те, кто остался в главном городе. За исключением главного города, все жители 4 районов были гражданами 2-го сорта. Они были более слабыми членами общества, чья роль заключалась в предоставлении различных услуг и ресурсов жителям главного города. Здесь удостоверение личности было самым важным документом, который только можно было иметь. Без него было сложно куда-либо попасть. Из разговоров людей Лу Шен смог понять их желание жить в главном городе. Однако сумма очков вклада, необходимая для того, чтобы стать гражданином главного города, была шокирующе высока. Только те, кто стал культиваторами и участвовал во внеземных кампаниях, могли заработать много очков вклада. Получив общее представление о ситуации, Лу Шен продолжил обрабатывать травы и варить лекарства. Все прошло гладко. Пришедшее издалека письмо заставило Ту Цзиня почувствовать себя беспомощным. Письмо было написано его дочерью и старшим учеником. Его великий ученик Дэ Чен пригласил Чин Чин присоединиться к секте Алого Облака. Поскольку алые и золотые рыбки-монстры сеяли повсюду хаос, секта Алого Облака призывала своих учеников собраться и отразить натиск алых золотых рыбок-монстров. Они оба беспокоились, что Ту Цзинь не позволит им уйти, поэтому оставили письмо и ушли. Поняв это, Ту Цзинь пришел в такую ярость, что не мог есть в течение 2 дней. К счастью, в это время с ним рядом был Дэ Юнь. С его и Лу Шена уговорами Ту Цзинь постепенно преодолел свой гнев. Однако в некогда оживленной деревянной хижине теперь царила тишина. Шли дни. Лу Шен, наконец, получил нефритовое удостоверение личности, на которое Ту Цзинь помог ему подать заявку. Однако ему требовалось больше очков вклада, если он хотел получить право на временное проживание. В общей сложности он заработал 13 очков, и все они были получены за обработку лекарственных трав. Они были даны ему Ту Цзинем. 13 баллов позволяли ему пробыть здесь чуть больше месяца. Естественно, в этот период Лу Шен должен был оставаться помощником Ту Цзиня, изучая его методы исцеления различных больных органов. Выдающиеся качества искусства исцеления стиля Ту были продемонстрированы ему в мгновение ока. Это искусство исцеления, которое передавалось из поколения в поколение, имело 2 величайшие особенности. Первым из них были 3 великих ограничения, о которых Ту Цзинь все время твердил. Во-вторых, это искусство исцеления в основном касалось трансплантации органов. С помощью уникального метода культивирования и формул мастерства искусства исцеления в стиле Ту, культиватор мог культивировать особую энергию вспомогательного искусства исцеления. Эта энергия не была агрессивна по своей природе, и ее целебные свойства были подобны другим методам культивирования, имеющим целебные эффекты. Разобравшись в системе стиля Ту, он понял, что эта техника может стать полезной для его собственной системы боевых искусств. Это была главная причина, по которой он терпеливо здесь оставался. Он обыскал деревянную хижину изнутри и снаружи. Даже когда Ту Цзиня не было дома, Лу Шен не смог найти формулу основного навыка. Он попробовал психологическое искусство исцеления, но безрезультатно. Поэтому он отказался от мысли уйти после получения метода культивирования. К сожалению, хотя он очень интересовался искусством исцеления в стиле Ту, Ту Цзинь не готов был его обучать. Не имея никаких других вариантов, Лу Шен ждал удобного случая. Время шло медленно. В мгновение ока прошло больше месяца. Ту Цзинь был чрезвычайно мрачен. Он был удручен тем, что никому не было дела до его искусства исцеления. Это было подобно насмешке над искусством исцеления в стиле Ту. Мощное искусство исцеления, которым он гордился, казалось, было пережитком прошлого для этого поколения. Он сидел в главной комнате деревянной хижины. С мундштуком в руке он продолжал курить. Справа от него Дэ Юнь держал в руках горшок с бурлящей густой красной лекарственной жидкостью. Лу Шен сидел слева от него. Он обрабатывал партию чрезвычайно ценных листьев красного сандалового цветка. Ту Цзинь, вздохнув, спросил: «Мне нужно, чтобы вы оба помогли мне сегодня справиться с чем-то неприятным. Вы все еще помните закон происхождения маленького облака, о котором я вчера рассказывал?» «Да, нет». У Лу Юя и Дэ Юня было 2 резко противоположных ответа. Ту Цзинь беспомощно потер глаза. Поначалу он мог смириться с глупостью Дэ Юня, но с тех пор, как Лу Юя стал его помощником, появилась возможность для сравнения. Следовательно, более низкие умственные способности Дэ Юня теперь были более очевидны. В последнее время ему пришлось обрабатывать чрезвычайно важную дикую лекарственную траву. Поэтому он требовал от 2 своих помощников больших качеств и навыков. Вот почему он пытался преподать им искусство врачевания в стиле Ту. Однако, к его ужасу, Дэ Юнь оказался исключительно тупым, в то время как Лу Юэ оказался гораздо умнее, чем он ожидал. Ту Цзинь начал подумывать, Стоит ли ему рассматривать Луюя как наследника своего искусства исцеления? По правде говоря, он пытался набрать учеников, которые были готовы изучать искусство исцеления. К сожалению, никто не пожелал прийти. Несмотря на чрезвычайно высокую сложность, культивирование искусства исцеления в стиле Ту требовало постоянной практики, чтобы овладеть самыми простыми навыками. Даже если бы кто-то сумел научиться этому, с тем же количеством времени и энергии, преимущества, которые он бы получил, были бы далеки, по сравнению с культивированием боевых искусств. До этого им были обмануты несколько молодых людей. Они культивировали в течение 2 лет, но не смогли даже достичь первого уровня искусства исцеления. Их сверстники, присоединившиеся к сектам боевых искусств, уже были способны разбивать скалы и раскалывать камни. Они уже принимали задания и собирали награды, а также содержали свои семьи. С другой стороны, они потратили довольно много ледяных денег, чтобы изучить это искусство исцеления. Это была настоящая авантюра. После этого никто больше не хотел приходить и учиться искусству исцеления по собственной воле. Шло время, и даже великий ученик и дочь Ту Цзиня не хотели учиться этому. Поэтому сейчас его главной заботой было не то, учить или нет, а то, захочет ли кто-нибудь этому научиться. Вздохнув, Ту Цзинь посмотрел на Луюя. Спрошу его сразу после того, как закончим с этой партией. Молодые люди в наши дни, они слишком непостоянны и нетерпеливы. Что плохого в моем искусстве исцеления? Вы можете помочь раненым и павшим. Моя жена была спасена этим самым искусством много лет назад. Господин, закон происхождения маленького облака предназначен для разведения лекарственных трав. Однако он эффективен только на растениях, которым менее 1000 лет, на более старых он работать не будет. Я читал об этом в книге по гербологии, которую вы мне рекомендовали в прошлый раз. Этот ваш ингредиент, мягко сказал Лу Шен, кивнув головой на лекарственную траву. А, серьезно, сам Ту Цзинь даже не заметил этой детали. В эти дни он был слишком занят различными поручениями. Когда Лу Шен напомнил ему об этом, он сначала был потрясен. Вспомнив свои знания, он обнаружил, что это правда. Ты прав. Ту Цзинь встал и прошелся по комнате. Твое напоминание своевременно. Это правда, что закон происхождения маленького облака не может быть здесь использован. Это повлияет на эффективность продукта. Напоминание Лу Шена, кажется, помогло ему принять решение. Ту Цзинь посмотрел на Лу Шена, и внезапно ему в голову пришла одна мысль. Он проигнорирует желание этого парня и заставит его учиться у него искусству исцеления. Право на проживание этого парня в городе весов зависело исключительно от него. Если он не хочет, то может отказаться продлить свое пребывание. Подумав об этом, Ту Цзинь почувствовал облегчение. Это действительно может сработать. Глава 598. Искусство исцеления. Часть 2. Лу Шен все еще раздумывал, как бы попросить Ту Цзиня научить его искусству исцеления. Он должен был обосноваться в городе весов как можно скорее. Чтобы продолжать путешествовать в другие миры, ему нужен был огромный запас энергетических кристаллов в качестве резерва. В то же время он нуждался в надежной и секретной постоянной базе для создания формаций. Все это требовало огромного количества ресурсов и денег. Когда он вернулся в секту дьявольского начала, всего, что у него было, хватало только для него одного. Огромная секта дьявольского начала практически монополизировала 1/5 экономики провинции, но даже тогда этого едва хватало, чтобы поддержать его прибытие. Теперь же он был одинок и беден. Хотя у него были с собой кое-какие ресурсы и деньги, этого было далеко недостаточно, чтобы подготовиться к следующему прибытию. Ему нужно было быстро заработать много денег. Пока Лу Шен думал, Ту Цзинь, стоявший перед ним, внезапно заговорил. «Лу Юэ, ты умеешь создавать ручную печать большой удачи? Это простой набор жестов. Я их видел, всего их 136 штук. Хотя я еще не овладел ими, думаю, смогу использовать, попрактиковавшись в течение часа», — кивком ответил Лу Шен. «Всего 136. Губы Ди Юня задрожали. Час даже он смог бы справиться только с 16 жестами за это время, не говоря уже о 136. Ту Цзинь был чрезвычайно доволен. Он кивнул. «Ну что ж, с этого дня ты будешь участвовать в небольших операциях по пересадке органов вместе со мной». Он не упоминал о какой-либо передаче знаний, но его намерения были уж очень ясны. Операция по пересадке была тем, в чем до этого принимали участие только его дочь и 2 учеников. Это была основная техника. Теперь он позволит наблюдать за этим Лу Шену. Было ясно, что он намеревался начать Лушена учить. Хорошо, Лушен прекрасно понял, что он имел в виду. Он с улыбкой согласился. Тут Цзинь, взглянув на него, увидел, что Лушен тоже на него смотрит. Они оба улыбнулись. На следующий день Тут Цзинь отправил Дэ Юня с поручением, а Лушена позвал в операционную. Темная операционная была освещена слабыми золотистыми лучами утреннего солнца, которое проникало в комнату через деревянные окна. Свист. Тут Цзинь развернул перед Лушеном белый свиток. «Молодой человек, у тебя появилась отличная возможность». Войдя в комнату, Лушен едва успел сесть, как увидел развернутую бумагу. Подняв голову, он посмотрел на Туцзиня, затем посмотрел на содержимое бумаги. Письмена были составлены из ритуальных рун, которые напоминали божественные узоры. Контракт. Туцзинь должен помочь Лу Юэ в подаче заявления на удостоверение личности и права на полупостоянное проживание. Лу Юэ должен был овладеть искусством исцеления в стиле Ту и найти себе преемника. Место подписания. Город Весов. Подпиши это. Туцзинь, улыбнувшись, указал на раздел в правом нижнем углу. Не имеет значения, даже если ты не умеешь читать. Просто оставь отпечаток пальца. Лушен нашел это странным. Хотя это было именно то, чего он хотел, было что-то в этой ситуации, что его раздражало. Он ничего не ответил. Он просто взял листок и внимательно его изучил. «Хотя я не совсем грамотен, я верю в вашу порядочность, господин Туцзинь», — ответил он, быстро прижав палец к бумаге. Он не красил свой палец никакими красками, но когда он прижал его к бумаге, сразу же появился черный отпечаток. Бумага с контрактом мгновенно сгорела, превратившись в черный пепел и исчезнув. «Хорошо, теперь ты официально являешься наследником искусства исцеления в стиле Ту». Отношение Ту Цзиня явно изменилось. «Значит, мне следует называть вас наставником?» Лушен сам изменил форму обращения. Ту Цзинь тут же расхохотался. Лушен ничего не ответил. На его лице было написано предвкушение. У него было много учителей на протяжении жизни, от семейного военного инструктора, который обучил его основным приемам рукопашного боя, до Лю Шаньцзы из секты дьявольского начала. Работа учителя заключалась в том, чтобы проповедовать учение, передавать знания и разрешать сомнения ученика. Хотя его учителя, возможно, и не были столь могущественны, как он сам, Лушен всегда сохранял определенный уровень уважения к людям, которые искренне его учили. Тут Цзинь не заметил едва заметной перемены в поведении Лушена. Затем, в этой же маленькой комнате, он начал обучать Лушена основной технике искусства исцеления в стиле Ту, пробуждению духа. Встав в центре операционной, Ту Цзинь растопырил пальцы. Бесчисленные тонкие белые нити начали медленно просачивались из промежутков между его пальцами. Эти нити, казалось, текли. Они производили одновременно мягкое и жесткое впечатление. Казалось, они могли в любой момент растаять или затвердеть. Суть пробуждения духа заключается в производстве достаточно прочных духовных нитей. На лице Ту Цзиня заиграла гордая улыбка, что было редким зрелищем. Кроме того, нет никакого способа самостоятельно создавать нити, пробуждающие дух. Кто-то должен заранее посеять в вас семена. Семя? Лушен прищурился. Да, Ту Цзинь приказал. И белая нить тут же устремилась к ладони Лушена. Лушен, сопротивляясь своему рефлексу начать контратаку, позволил белой нити войти в его ладонь. Он вскоре почувствовал дополнительную, уникальную энергию, которая чувствовалась прядью волос в меридианах его руки. «Слушай внимательно. Ты должен запомнить основную формулу, которой я тебя сейчас научу. Если есть что-то, чего ты не понимаешь, ты можешь спросить старшего ученика Дэ Юня. Хотя он не так умен, как ты, он потратил больше лет, работая над этим, и учился этому дольше тебя», с глубокомысленным видом проинструктировал Лушена Ту Цзинь. «Понял», торжественно кивнул Лушен. Дуэт продолжил свое занятие. Учитель учил, а ученик учился. У этих двоих было исключительное понимание. Основная формула пробуждения духа включала в себя чуть меньше 1000 слов, поэтому Лушен быстро все запомнил. «Помни, первая нить, пробуждающая дух, черная. Тебе придется закалить ее и очистить от примесей. Затем она станет чернопятнистой, серо-белой и, наконец, прозрачной», напомнил ему Ту Цзинь. «Основная формула состоит из 5 этапов. Твой учитель усердно культивировал в течение многих лет и находится только на 4-й стадии белой нити. К счастью, они достаточно сильны и многочисленны». Дав указание, Он позволил Лушину попрактиковаться. Первое практическое занятие по основам было очень важным. Лушен вернулся в свою комнату очень довольный. Тут Цзинь отвел ему отдельную комнату во дворе деревянной хижины. Это была его награда за обработку лекарственных трав в качестве помощника. Возвращаясь в свою комнату, он наткнулся на Дэюня. Дэюнь тепло улыбнулся и показал большой палец. Лушен ответил ему слабой улыбкой. Закрыл дверь, он осмотрел все вокруг своим духом. Быстро подтвердил, что поблизости нет никаких шпионских искусств. Лушен придвинул стул и сел. Он думал, стоит ли ему быстро подниматься на самый высокий уровень. Он колебался. В конце концов, он решил не спешить. Он будет придерживаться своего первоначального плана. Если это не было абсолютно необходимо, он накапливал свою ментальную энергию и использовал ее только для решающих прорывов. Он успокоился. Затем начал осторожно распределять духовные нити в соответствии с шагами, изложенными в формуле пробуждения духа. Вскоре он заметил, что пробуждающие дух нити начали медленно расти и затвердевать, питаясь его собственной энергией. Он решил преобразовать свою сущность Ян в большую порцию энергии. В мгновение ока пробуждающие дух нити потемнели. Их число медленно увеличивалось от начального одиночного потока до множественных потоков. Более чем через 2 часа в теле Лушина уже было 100 пробуждающих дух нитей. Слишком быстро, но ничего не поделаешь. Эта формула мастерства со мной идеально совместима. Здесь нечего скрывать. Затем Ту Цзинь начал передавать Лушину некоторые техники и методы, касающиеся пробуждающих дух нитей. Пробуждающие дух нити обладали способностью стимулировать рост клеток. Он могли ускорить заживление ран, восполнить кровь и сущность человека. Еще их можно было отделить от практикующего и вставить в тело другого человека, чтобы восполнить его энергию. Нить, пробуждающая дух, могла раствориться автоматически и превратиться в чистую кровь и сущность. Эта специализация была самым большим преимуществом в хирургии. Недостатком было то, что ее было трудно культивировать. Когда Ту Цзинь узнал, что Лушен культивировал несколько сотен нитей за раз, он не был шокирован. Для здорового и энергичного человека было естественно культивировать много нитей. «Скажешь мне, когда увеличишь силу и цвет на один ранг», только и сказал Ту Цзинь. Затем он начал показывать Лушену схемы растительных структур. Лушен сначала думал, что он уже достаточно продвинулся в медицинской науке. Однако, в сравнении с Ту Цзинем, он был неоперившийся птенцом. Он был хорошо осведомлен о различных организмах, от микроорганизмов до колоссальных небесных существ. Он был экспертом во многих из них. В вопросах расчленения и понимания человеческого тела, живых существ и даже духовных силовых полей Ту Цзинь был мастером. Благодаря объяснениям Ту Цзиня, Лушен быстро понял, как обычный старик вроде него смог достичь таких высот. Все было из-за главного города. Сдав экзамен по профессиональному признанию главного города, он получил право войти в большую библиотеку и ознакомиться с различными томами для получения информации. Он мог даже потратить некоторое количество очков на моделирование своих операций. Главный город имел огромное хранилище информации о бесчисленных планетах в различных звездных системах. Знания, которыми обладал Ту Цзинь, были огромны. Однако Ту Цзинь потратил все свои сбережения, чтобы увеличить свои знания и улучшить себя. В результате Ту Цзинь не смог выделить достаточно денег на приданое дочери. Это было то, о чем он всегда сожалел. Поняв это, Лушен начал серьезнее относиться к его наставлениям. Время шло, в мгновение ока пролетел месяц. За это время Ту Цзинь научил Лушена всему, что касалось первого курса искусства исцеления в стиле Ту, пробуждения духа. Что ему было нужно после этого, так это усердно работать над развитием пробуждающих дух нитей. Затем ему предстояло приобрести практический опыт в написании рецептов, проведении операций и лечении пациентов. Все это требовало реальной практики. Глубоко в желтеющем зеленом и пышном лесу, Лушен прогуливался среди деревьев, размышляя о трудном случае, с которым недавно столкнулся. Прежде, чем он это осознал, он превзошел Дэюня. Теперь он был на том уровне, когда мог выписывать лекарства и лечить болезни. Медицинские знания, которые он получил от Ту Цзиня, очень помогли ему провести параллели в его собственной базе культивирования и физической подготовки. Лушен слабо ощущал главное тело восьмиглавого дьявольского искусства, которое демонстрировало едва заметные признаки улучшения. Прошло уже 2 месяца, Лушен внезапно вернулся в настоящее. Сколько времени прошло с тех пор, как я мог сосредоточиться на изучении одной вещи? К сожалению, Он сейчас находился не в том положении, чтобы наслаждаться спокойствием. Думаю, что получил от Туцзиня все, что мог. Единственное, что осталось, изучить второй большой кусок и секретный навык искусства исцеления в стиле Ту. Похоже, больше нет необходимости намеренно подавлять улучшение моего духа, пробормотал себе под нос Лу Шен. Если учесть, что его соплеменники все еще находятся на планете желтых источников, он не мог оставаться здесь слишком долго. Что же касаемо устройства здесь, у него уже был определенный план. Есть два требования к культивированию пробуждения духа. Первое – иметь достаточный запас крови и сущности. Второе – иметь хороший контроль над точностью. Лу Шен, внезапно остановившись, закрыл глаза. Диэйблуе. Перед ним возник знакомый светло-голубой интерфейс. Глава 599. Три предела. Часть 1. Искусство исцеления в стиле Ту отображалось в самом нижнем блоке. Странным было то, что блок исцеляющего искусства в стиле Ту включал в себя два меньших блока, наложенных друг на друга. Верхний блок – пробуждение духа. Нижний блок – искусство трансплантации. Это были две ключевые техники искусства исцеления в стиле Ту. Лу Шен посмотрел на блок пробуждения духа. Пробуждение духа – первая стадия, черная пробуждающая дух нить, особые характеристики. Формирование крови – первый уровень. Шов – первый уровень. Стимулирование роста – первый уровень. Это действительно метод культивирования, вообще не имеющий атакующих способностей. Лу Шен слегка покачал головой. Он взглянул на остатки своей ментальной энергии. Ненадолго задумался. Затем медленно двинул палец к кнопке «Изменить под интерфейсом». Давайте попробуем поднять его на один уровень. После нажатия кнопки Лу Шен сфокусировал свой взгляд на блоке пробуждения духа. Пшаша. Экран на мгновение расплылся. Пробуждение духа. Второй этап. Особые характеристики. Формирование крови. Второй уровень. Шов. Второй уровень. Стимулирование роста. Второй уровень. Я израсходовал одну единицу ментальной энергии. Значит, эта фундаментальная формула не является низкоуровневой. Я не чувствую никакой нагрузки на свое тело, а значит, моя точность намного превосходит требования этой стадии. Лу Шен некоторое время молчал. Он снова посмотрел на экран. Давайте поднимем его на самый высокий уровень, пятый. С этой мыслью его ментальная энергия начала течь быстрее. Экран, расплывшись, снова стал ясным. Потом начал мерцать. Несколько мгновений спустя, Лу Шен указал рукой на клочок травы рядом с собой. Пшаша. Черный жук с поврежденными лапами был мгновенно обездвижен прозрачной нитью. Его поврежденные ноги быстро зажили, и он был полностью исцелен. Жужжа крыльями, он начал быстро летать вокруг Лу Шена. Треск-треск. Он едва успел сделать круг, когда его рана снова начала расти. Из его ног выросли черные шипы. Его тело быстро раздулось, а крылья на спине удлинились. Бесчисленные мелкие желтые комочки плоти выросли на его бледном желтоватом брюшке. Жук стремительно увеличивался в размерах, вскоре став похожим на футбольный мяч. Жук, казалось, мутировал в совершенно другой вид. Теперь это был отвратительно выглядящий комок плоти. Бам! Он взорвался. Кровавая жидкость брызнула на землю. Хм, это перебор, но этот эффект превзошел все мои ожидания. Лу Шен некоторое время бормотал что-то себе под нос. Затем посмотрел на искусство исцеления, пробуждение духа, которое было уже на самом высоком уровне. Нет никакой спешки. Мне следует подождать, пока я не узнаю все, что могу узнать, прежде чем продолжу улучшение. Он выпустил немного дьявольской ци, чтобы убрать остатки жука и беспорядок, который он создал. Затем, обернувшись, направился к окраине леса. Этот эффект, безусловно, можно включить в мой боевой путь. Многие защитные формулы мастерства не могли защитить от энергии, природа которой была полностью лишена агрессии. Я могу при помощи этой энергии вторгнуться в тело своей цели и вызвать искажающий эффект. Нельзя отрицать, это был хороший ход. Лу Шен думал о том, как включить это в свой собственный боевой путь. Он вернулся во двор Туцзиня и снова стал его помощником. Недавно произошла вспышка болезни, известной как Кашин. Поскольку эта болезнь распространялась очень быстро, а шансы на выздоровление были невелики, к их порогу стекалось множество пациентов. В результате двор был битком набит ими. Лу Шен занялся уходом за больными. У Туцзиня не было времени давать им указания. Они были предоставлены сами себе. По сути, настоящим ядром искусства исцеления в стиле Ту было искусство трансплантации. Искусство исцеления было создано как вспомогательная способность для искусства трансплантации. Понаблюдав за несколькими операциями по трансплантации, Лушен более-менее разобрался в искусстве исцеления. Он также начал свои собственные эксперименты по пересадке органов. Леса вокруг были достаточно велики. Он вырыл пещеру под землей и начал ловить различных животных этого района, чтобы использовать их в своих небольших экспериментах. В то же время он ждал, что Туцзинь, наконец, разберется со всеми своими пациентами и научит его трансплантации. Прошла весна, и наступило лето. Еще 2 месяца пролетели в мгновение ока. Город Весов, 4-й округ. Секта Алых Облаков. Алые слои облаков медленно затягивали небо над сектой. В центре облаков парила голова черного горного барана. Стоящий среди скопления темно-серых зданий Чжаады Чен медленно опустил голову. Потом посмотрел на висевшие на стене водяные часы. Это были специальные часы, которые показывали время, полагаясь на постоянный поток воды. Благодаря наличию рунических формаций течение воды здесь могло поддерживаться на постоянной скорости. «Где же она?» Он нахмурил брови. «Я уже иду», появилась Чинь-Чинь. Когда она бежала к нему, ее выпирающий животик покачивался в такт движением. «Это письмо от папы. Для тебя», она протянула Чжаады Чену нераспечатанный конверт. «А что тебе сказал наставник? Он все еще злится на нас за то, что мы сбежали», спросил Чжаады Чен. «Он зол, но это потому, что мы самые дорогие для него люди», Чинь-Чинь шлепнула себя по жирным ягодицам. «А что еще он может сказать? Только то, что уже созрела роша и ему приходится нанимать помощников, чтобы ее убрать. Или, что начали распускаться цветы Цанью, которые мы с тобой посадили, или что нарисованная змея Мастерали понесла еще больше мертвых яиц». Чжаады Чен облегченно вздохнул. Он вскрыл письмо и взглянул на его содержимое. В основном все было так, как сказала Чинь-Чинь. Однако, наставник пишет, что он принял еще одного ученика. Озадаченно спросил он. «Да, это тот молодой человек, которого папа спас, когда мы сбежали». Чинь-Чинь было все равно. «Кого это волнует? Я думаю, что он скоро уйдет. Кто захочет тратить свою драгоценную молодость на искусство исцеления, которое даже не может быть использовано, чтобы спасти себя? Разве это не мошенничество?» «Ты права», Чжаады Чен кивнул. «Пока все в порядке. Скоро мы начнем масштабную операцию. Злые духи причиняют неприятности в южной деревне». Зал благожелательной добродетели отдал приказ. «Я принял его за нас обоих. Ты идешь? Пошли отсюда. В последнее время мне нечего делать», согласилась Чинь-Чинь. «Чистый драконий рог. Резиденция Ту. Спасибо за лечение, доктор Ту. Вот вам плата». Седовласый старик медленно надел одежду, закрыв большую часть гнойных язв на плече. Затем достал из рукава полупрозрачную круглую монету и протянул ее Туцзиню. «Это многовато», – пробормотал Туцзинь, принимая ледяные деньги. Он колебался. «Примите ее знак благодарности от этого старика. Вы единственный, кто смог вылечить мою старую болезнь. Я был и в главном городе, и в секте добрых сердец, и в храме удачи, но никто не смог справиться с этим ядом», с улыбкой ответил старик. «Спасибо вам огромное. С моей стороны было бы невежливо отказаться». Туцзинь принял ледяные деньги. Он встал и проводил старика до двери. Лушен заканчивал перевязывать руку маленького ребенка. Попутно рассказывал мальчику о том, что он должен будет делать дальше. После того, как он отпустил ребенка, медицинский зал опустел. Ди Юнь мог сам справиться с оставшимися пациентами. Туцзинь встал и подошел к Лушену. Он молча положил книгу на стол, затем повернулся и ушел. Взяв книгу, Лушен прочитал название. «Сожги ее после прочтения, это искусство трансплантации в стиле Ту». Наконец-то, Лушен был слегка взволнован. В конце концов, он не стал терять времени даром. Он показал Туцзиню свои поразительные таланты. Он был способен овладеть всем, чему учил его Туцзинь, и даже изобрел 10 альтернатив каждому отдельному методу. Во время очередного практического занятия Туцзинь внезапно понял, что мастерство Лушена ненамного уступает его собственному. Единственное, что их отличало друг от друга, разница в опыте и хирургических навыках. Можно сказать, что Лушен был самым талантливым человеком среди всех, кого знал Туцзинь. Он никогда не встречал человека с такими потрясающими талантами. В течение нескольких месяцев он передал ему половину медицинских навыков, накопленных им за десятилетия. Поэтому он решил отдать Лушену книгу с описанием искусства трансплантации. Он не хотел, чтобы Лушен задавал какие-то неожиданные вопросы, на которые он не мог ответить в середине своего учения. Это было бы для него не слишком хорошо. Лу Шен взял книгу по искусству трансплантации, встал и вышел во внутренний двор. По правде говоря, он уже начал пробовать пересаживать органы. Он провел довольно много экспериментов на животных, однако результаты оказались отнюдь неудовлетворительными. Эта книга появилась как раз в нужный момент. Ночью Лу Шен быстро проглотил содержимое книги. Он был шокирован глубиной техники, изложенной в тексте. Медицинские навыки и секретные искусства, изложенные в книге, явно не были плодом изысканий одного врача. Содержащиеся в этой книге выводы могла сделать только большая группа людей после множества исследований и экспериментов. В ту ночь, когда Лу Шен получил книгу, его желание включить эту технику в свой собственный боевой путь внезапно стало возможным. Еще 2 месяца пролетели в мгновение ока. Бам! В подземной пещере Лу Шен спокойно посмотрел на странной формы живое существо. Оно внезапно взорвалось, превратившись в лужу плоти и крови. Значит, действительно невозможно объединить клетки репродуктивных органов муравьев и других насекомых в скорпионе? Лу Шен нахмурился. Обернувшись, он направился в самый глубокий коридор пещеры. Благодаря его раскопкам в подземной пещере теперь было около 12 комнат. Теперь это была подземная база, оборудованная несколькими экспериментальными залами. На дверях, расположенных по обе стороны коридора, висели таблички с надписями: «Слияние насекомых», «Слияние рыб», «Перекрестное слияние», «Коллективная трансплантация». Комнаты были помечены в соответствии с различными видами экспериментов, которые проводились внутри них. Лу Шен уверенно шагал вглубь базы. Он остановился перед комнатой с табличкой «Специальная пересадка органов». Медленно открыл дверь. Аурр! Внезапно из комнаты вырвалась оглушительная звуковая волна. Волосы Лу Шена были отброшены назад. Внутри комнаты, в каменном бассейне, находился скованный десятками цепей черный тигр, покрытый белой кератиновой броней. Глаза тигра были выбиты и замены глазными яблоками одного грозного существа, которого в этом мире называли смертоносным оленем. Смертоносные олени обладали особой способностью вызывать невидимые ментальные бури. Однако из-за их чрезвычайно малого размера сила ветра могла только шевелить листья деревьев или оглушать мелких насекомых, которыми они любили питаться. Обнаружив их, Лу Шен сразу же извлек клетки их глазных яблок. Обладая уникальным навыком искусства трансплантации, он вырастил огромные глазные яблоки и пересадил их этому тигру. Глава 600. Три предела. Часть 2. Вижу, ты хорошо восстанавливаешься. Лу Шен внимательно наблюдал за психическим состоянием черного тигра. Записал некоторые данные. Следующий шаг – создание системы черной мембраны. Как мне включить в нее уникальную черную мембрану небесных дьяволов? Лу Шен задумался. Получив в свои руки искусство трансплантации, он быстро овладел его сутью. Искусство трансплантации было модифицировано им до самого высокого, 5-го уровня. Даже Ту Цзинь достиг только 3-го уровня. Искусство трансплантации 5-го уровня обладало чрезвычайно ужасающими эффектами. Оно было способно объединить в одном органы 3 организмов. Процент отторжения составлял всего 20%. Хотя ему пришлось использовать много пробуждающих дух нитей, глядя на полученный эффект, Лу Шен не возражал. Решающим аспектом, который Лу Шен видел в искусстве исцеления в стиле Ту, была надежда прорваться через пределы собственного тела. Как заставить слабого принять органы сильного, не вызывая физического отторжения? В этом был ключ к разгадке. Он не искал того слабого баланса, что был у особых сущностей. Он хотел научиться вживлять сильные органы в тела более слабых существ, чтобы их укрепить. Скоро, когда я закончу с этой темой, самое время будет все проверить. Кроме того, мне придется искать живых существ. Количество, что у меня было до этого, будет недостаточно. Он захватил нескольких местных преступников и использовал их в качестве подопытных. Однако по мере того, как его эксперименты становились все более амбициозными, бандиты этого района начали подходить к концу. Это заставило Лу Шена озаботиться поиском источника живых людей.